Глава 15. На лице Ионы высшая степень негодования. «Римус, у меня все вываливается!» — поправляет груди. «В бездну это! Бал, наряды, серебряные вилки, весь мир!» Иона отдергивает короткое платьишко чуть ниже, пытаясь хоть как-то прикрыть полностью оголенные ноги. С ее нарядом нам пришлось импровизировать. Я обратился к Лии и долго ей объяснял, что сам не рад сложившимся обстоятельствам, да и вообще лучше бы пошел на бал с ней. Пообещал, что обязательно свожу ее в следующий раз на какое-нибудь мероприятие, но не настолько политизированное и опасное. Немного схитрил, сказав, что Иону просто не так жалко. В общем, через полчаса уговоров Лия сдалась и согласилась мне помочь. И вроде даже перестала обижаться. Наоборот, даже ожила, увидев испуганное лицо Ионы, узнавшей, во что ей предстоит нарядиться. Лия поделилась своим самым красивым платьем. На скорую руку укоротила длинный наряд и подогнала под Иону. Теперь она смотрится в стиле гламурных девиц на закрытых вечеринках олигархов. Но зато каков результат! Иона выглядит божественно, хоть и не вписывается в современную моду. Белоснежные волосы в пучке, личико вылизано до идеала ядовитыми белилами. Запретить их использовать жертве красоты я просто не мог. Иона манит взгляды обнаженными длинными ножками, плотно облегающим красным платьицем, подчеркивающим ее тонкую талию. С глубоким декольте пришлось смириться. Лия сделала его глубже, ссылаясь на неподходящий размер. Но, кажется, мне сделано это специально, чтобы насолить Ионе, которая при виде того, в чем ей предстоит показаться в обществе, бледнела безо всяких белил. До родового замка Галенов рукой подать. Уже различаю лица стражей на стенах. «Я голая, Римус!» «Ничего подобного. Ты отлично выглядишь». «На меня будут пялиться». «Хорошо же». «Но я этого не хочу». «Поздно». Подходим к главным воротам. К сожалению, элитной кареты в гнезде не нашлось, и это может стать поводом для косых взглядов. Ну да ладно. «Римус, я нервничаю». «Это нормально». «В бездну твою нормально. Все, я ухожу». Разворачивается на симпатичных полутуфельках. К счастью, у нее с Лией одинаковый размер ноги. Перехватываю за локоть. «Иона, не паникуй. Я хотела пойти с тобой как охрана, а не как подружка. Ты посмотри на меня. Я не справлюсь. Там полно всяких говняков, они будут глазеть». «Ну так расслабься и получай удовольствие от того, что твоей красотой любуются». «Стой, кто идет?» Из бойницы выглядывает страж в цветах галенов. Отзываюсь. «Брайан Армс и его спутница Клия. Мы прибыли по приглашению его высочества, принца Легдана». Какое-то время тихо. Видимо, пытаются найти мое имя. «В списках нет никаких Брайанов». Иона нервно хмыкает. «Какая печаль. Римус, пойдем отсюда». Понижаю голос. «Не называй меня Римусом, я Брайан, страж». «Постойте. В конце списка какой-то делец Ормс. Вы делец Ормс?» «В конце списка. Делец. Ормс. Ясно, понятно. Верно, это я. Проходите». Лязгают цепи, ворота открываются. Иона тихо бронится, но все же следует за мной. Замок преобразился. Повсюду цветы, дворы и плацдармы вычищены до блеска. Воины стоят в струнку. Нам приходится ждать. Из ближайшей пристройки выходит не то дворецкий, не то важный служащий. И никакой тебе встречающей делегации. Судя по отдаленному гомону, бал в самом разгаре, а нас пригласили последними. Дворецкий держит осанку, руки по швам, стреляет глазенками по Ионе. «Добро пожаловать в родовой замок дома Галенов!» Даже по имени не называет. Что-то мне это совсем не нравится. «Премного благодарен», — слегка киваю. «Прошу за мной». Поворачивается к нам спиной и говорит. «Прежде чем впустить вас в торжественный зал, имею указание объяснить правила поведения в высшем обществе». Едва держусь, чтобы не фыркнуть. Очень любопытно. «Вы в конце списка приглашенных, это значит, что вы обязаны соблюдать определенные правила, которых, возможно, не знаете. Первое. Не подходите к другим гостям и не заговаривайте с ними, пока они не сделают это первыми. Второе. Для вас накрыт отдельный стол в отдалении. Не отходите от него. Третье. Я уже проверил вас на наличие запретных артефактов и оружия. Все чисто. Но предупреждаю. Ни в коем случае не делайте лишних движений, особенно рядом с гостями. Мне бы не хотелось унижать вас конфискацией собственности. Это противоречит всем правилам взаимоуважения среди аристократии». Краем глаза вижу, как вздымается грудь Ионы. Того и гляди, просверлит взглядом затылок напыщенного дворецкого. А ведь я предупреждал, что такое будет. Четвёртое и самое важное правило. Будьте вежливы при любых обстоятельствах. Некоторые из наших гостей довольно эксцентричные личности. А теперь скажите мне, что все поняли. Особенно вы, госпожа. Я чувствую ваш недобрый взгляд. И он и не выдерживает. А больше ты ничего не чувствуешь? Дворецкий останавливается, но не оборачивается. Прошу прощения. Успокаивающе кладу руку на плечо Ивоны. Моя спутница всего-навсего интересуется, не осталось ли у вас ощущения, что мы можем сделать что-то неподобающим образом. Например, если заходим в уборную, правило 2 запрещает отходить от столика. Выдадут ли нам в таком случае какие-нибудь емкости во избежание, так сказать, неловких ситуаций перед важными особами? Ну вот, Дэн, сам и не выдержал без колкостей. Потому-то я и не лезу в политику. И он чуть улыбается. Я не вижу лица дворецкого. Несколько секунд он стоит молча. Идет дальше. Вы можете подозвать ближайшего стража, и он сопроводит вас до уборной. Проходим через украшенные коридоры по уже знакомому мне пути. Зачарованная дверь в тронный зал открыта. Музыка, смех и гомон усиливаются. Беру Ивону под руку, и она вцепляется в меня, будто я веду ее в ад, а не на дискотеку. «Следуйте за мной и не смотрите гостям в глаза!» Запишу этого зазнайку в свой список тех, кому хочется втащить. В тронном зале собралось не меньше полусотни человек. Одеты богато и по-средневековому элегантно. Дамы в длинных кружевных платьях и дурацких шляпках с перьями, мужчины в цветастых фраках. Я не слишком отличаюсь от них, а вот Иона производит фурор. Голоса стихают, многие продолжают делать вид, что все еще заняты друг другом, но ох уж эти косые взгляды на мою прекрасную спутницу. Какая-то дама роняет веер, другая замирает с бокалом у самых губ, одна толстуха вообще краснеет, как вареный рак. Чувствуя это невербальное давление, Иона вжимается в меня и шепчет на ухо. «Римус, они пялятся! Все пялятся! Я знала, что так будет! Дрянь!» «Спокойнее», — улыбаюсь. «Ты посмотри, сколько завистниц! Разве тебе не весело?» «Ни хрена это не весело! Вообще!» «А мне вот весело! Моя дама мила и прекрасна, затмила собой всю аристократию!» «Да я же голая! Они просто охренели!» «Ничего подобного! Они завидуют! Если бы ты выглядела неподобающе, тебя бы просто не пустили. Выдохни, наслаждайся моментом и своей красотой. Даже мне тяжело отвести от тебя взгляд. Когда-то же надо начинать ею соблазняться. А то завтра придется думать, как отправить ее в анклав. Есть у меня чувство, что Костя справится со своей задачей и выиграет пари. Не знаю как, но справится. Я не должен этого допустить. До своего столика в углу мы дойти не успеваем». «Так-так-так, кто ж тут у нас?» Неизвестный мужчина средних лет. Серая мышь с залысиной. Про таких, говорят, увидел и забыл. Если бы не черный фраг, выглядящий на несколько миллионов долларов, можно принять его за бомжа. Распухший нос и косые глаза подчеркивают образ. Подмечаю, что у него легкая дышка и желтоватая кожа. Верный признак больной печени. Алкогольный псориаз, он такой. А еще... Мужик пьян. Это плохо. Чувствую неприятности. Дворецкий кланяется разодетому бомжу чуть ли не до пола. «Эйр Сигизмунд. Господина перед вами зовут Брайан Армс. Он гость принца Легдана». Небрежно оценивает меня и тут же переключает внимание. «Без титула? Прелестно. Да я спрашивал не про него». Нагло пожирает просящими глазками Иону. Каждый сантиметр ее тела. Особенно долго задерживается его взгляд на декольте. «А вот вам, юная леди, титул не нужен. Все уже согласились, что вы королева этого бала». И он жмется ко мне сильнее. «Понятно. Она попала в самую отвратительную из возможных для нее ситуаций. Комплексы воют. Те же мужики, те же приставания, те же взгляды. Но только здесь нельзя вдарить по паху, как это было со шмыгом. Нельзя оскорбить, послать, убить. Тут тебе не лагерь разбойников. Тут все намного хуже». Замечаю, как много глаз направлено в нашу сторону. Извительные мужские на меня и ненавистные женские на Иону. Еще бы. Тут столько влиятельных дам, а Эйр называет королевой какую-то простушку в вызывающем платье. Сигизмунд протягивает руку Ионе. «Пойдем со мной, королева. Потанцуем, а я обещаю, что буду очень за это благодарен. Вот увидишь». Иона до скрежета сжимает зубы, переводит пронзающий взгляд, полный ненависти и злобы, на меня. «Да, у нас с ней был уговор. Она не делает глупостей, а я не даю ее в обиду». Несмотря на насупившееся, как будто предупреждающее лицо дворецкого, я плюю на все четыре его правила. Моя война за власть и репутацию начинается здесь и сейчас, и ни в коем случае нельзя проиграть первый бой. Если я сходу отдам свою прекрасную даму напыщенному индюку, то это многое обо мне скажет. Стою между Ионой и придурком. «При всем моем уважении, Эйр Сигизмунд, я думаю, сперва вы должны узнать у меня, что я думаю насчет вашего приглашения на танец с моей супругой». «Верно, супруга. Весомый аргумент, который позволяет мне публично наезжать на Эйра». Щеки Сигизмунда трясутся. «Да кто ты такой?» Дворецкий подает знак стражам, и они становятся неподалеку от меня. «Я супруг этой прекрасной дамы, Эйр Сигизмунд. Желаете, чтобы я подошел ближе и повторил? Если, конечно, столь близкое мое присутствие не скомпрометирует вашу честь и не будет, — извительно улыбаюсь, — угрожать вашей безопасности». «Ты меня только что нагрубил?» «Разве можно считать грубостью желание оградить свою супругу от всякого рода неудобств? Вы, как Эйр, должны понимать». «Закрой рот, щенок! Перед тобой Эйр восточных провинций! Вот подрастешь, тогда будешь со мной так разговаривать!» — переводит взгляд на дворецкого. «Кто опустил сюда этого простолюдина? Принц Легдан? Придется высказать его высочеству свое недоумение на этот счет. Я-то думал, что мы тут все благородного происхождения и...» «Что вы хотите мне высказать, Эйр?» Принц выходит из толпы, пестрых кокоду, под руку с сестричкой Кейт. Стреляет глазками по полуобнаженному телу Ионы. Кейт это замечает, щурится. «А, вот и вы, принц!» Кланяется, как позволяет заплывшая шея. «Я всего лишь хочу высказать свое недоумение, ваше высочество. Этот смерть...» тычет меня пальцем. «Неподобающе встревает в мой разговор с дамой и грубит». Напрягает. Сдерживать нрав становится труднее. Пожимаю плечами. «Не с дамой, а моей супругой, Эйр. С первого взгляда было понятно, что она не намерена с вами танцевать». Иона стоит за спиной. Чувствую жар, исходящий от нее. Если сейчас это не закончится, она впадет в истерику, пошлет всех к черту, и тогда нам конец. «Вот видите?» — хмыкает Сигизмунд. «Никакого уважения. Могу я узнать, зачем вы вообще его пригласили? Уверен, всем будет любопытно». Принц теряется лишь на секунду, оценивающе смотрит на меня. «Для разнообразия, Эйр Сигизмунд. Вам не кажется, что простые балы всем нам порядком наскучили? Эти фальшивые улыбки, бессмысленные разговоры. Хочется окунуться в мир простых людей, понять их, пощупать». «Кажется, я вас понимаю, ваше высочество. Пощупать, значит, это мы можем». Неоднозначно коситься на Иону. Ставит свое слово, я не успеваю. «Жопу свою пощупай, говнюк!» вырывается у Ионы. «Хе-хе-хе-хе. Нам конец. Так скоро». С превеликим сожалением кашусь на забитые кушаньями столы. Там точно есть что-то похожее на малиновый пудинг, который я так и не попробую.